Здесь не было полок, книг, свитков, вообще ничего, что было бы похоже на обычную библиотеку, только громадное серебряное дерево. Подойдя поближе, приложил руку к нему. По мне пробежалась какая-то сложная сканирующая волна магии, голос, казалось бы, звучащий отовсюду, произнес: «Неизвестная раса, доступ к информации закрыт. Пожалуйста, покиньте информаторий». «А-а-а, оно еще может само общаться ментально? Интересно. Первый раз такое вижу. Такой кустик мечту ботаника я видел впервые. Все остальные были попроще». «Да». Глянув на себя, смекнул о том, что произошло. «Я вообще-то никаким боком не местный. Кто там знает, по каким критериям он вообще сравнивается с эталоном? Я также не знал, что будет, если я буду лезть к нему несколько раз. Мало ли, вдруг это дерево настроено палить по нарушителям, не разбираясь. Помощник, что думаешь?» «Думаю, лезть к нему просто так не стоит». «А как стоит?» — улыбнулся я. «Может, через астрал? А как? Я заметил, что этот куст похож на нечто живое и разумное, вот только личности у него нет. Я в шоке». «Ну, я понимаю, я, но это ведь обычная трава». «Ладно, не совсем обычная, но все же. В общем, ты предлагаешь перейти на уровень высшего астрала и перекачать содержимое прямо из его разума, потому что там никто не потрудился его защитить?» «Именно. Я подстрахую». «Отлично, тогда я пошел». Я присел прямо на пол. Других мест для сидения тут не было, точнее, может, они и были когда-то, но все уже рассыпались. Я подумал несколько секунд и решился, выскочив в астрал. Может быть опасно, но больно уж приз хороший. Осматриваясь вокруг, приметил сложную магическую структуру древа, подлетел поближе и прошел на более высокий уровень астрала. «Ага, так я и думал, структура существует и на 12 уровне», — прошелестел помощник. «Да, вот даже как, да, зачаточное развитие, видимо, за столько лет. А зачем оно мне?» «Не зачем, просто курьезный факт. Я уже видел местные деревья, которые позволяли читать информацию с них. Я же как-то скачал информацию с прошлых хранителей». «Скачал? Как именно?» «Дело в том, что местные каким-то образом научились выращивать нечто вроде разумных деревьев». «Да, вот так. Ну а что, разумных животных же я сам видел, даже плотно общался. Почему бы не быть разумным растением? Не то чтобы они были полностью разумны, но в достаточной мере, чтобы я мог напрямую подключиться к ним и хоть как-то общаться. На самом примитивном уровне я сделал еще один скачок, на еще более высокий уровень астрала и наконец-то добрался до структуры, которую я искал. Память и личность, у дерева, агада, вы прикалываетесь?» «Не, ну ладно». Проблем здесь было много. Во-первых, личность была слабой, еле наметившейся и переживающей не самые лучшие свои времена. За эти тысячи лет очень многое тут пришло в негодность. В воспоминаниях зияли просто колоссальные дыры. Можно даже сказать, что целых воспоминаний было не более 1% от всего остального. Я приблизился и подключился. Попытка несанкционированного проникновения. Враждебная мужская особь. Подключаю алгоритм противодействия и контур. Своим ударом я банально снес личность целиком. Ломать, не строить. Когда надо что-то снести, поломать, выкорчевать, это я всегда пожалуйста. Тупая варвар, ломать. Противный визг этого искусственного мозга затих, и память начала распадаться буквально на глазах. Вот же бля. Судорожно и очень быстро я начал качать все участки памяти, оставшиеся целыми. Потом разберемся. У меня есть продвинутый скин, возможно, хоть что-то он из этого выудит. Выглядело это все, как попытка вытащить стопку бумаг из горящего камина по одной бумажке. Я тащу, а они горят. Я тащу быстрее, а они уже обугливаются. Когда я выскочил из астрала, я был весь потный. Дышал я тяжело, а помощник приводил меня в порядок, заодно разбираясь с тем, что мне досталось. Немного, скажем прямо, базовая теория построения экранов. Можно было бы сказать, ничего нового. Ведь щиты самых разных конфигураций я уже давно научился строить, если бы не одно «но». Одна полезная вещь, которая досталась мне, была заклинанием правильной конфигурации экрана. Я мог менять его форму и консистенцию так, как мне хотелось. Сбоку послышалось шуршание и звук, похожий на звон. Когда я повернул голову в ту сторону, увидел, как серебряное дерево рассыпается в пыль. Да, вот и конец наследию целой расы. Какой же я варвар. Ладно. Толку от него все равно нет, владельцы ушли, а тенс-операторов тут и нет с тех пор. Жаловаться некому, да и не было от этого деревца толку. За все тысячелетия, информация, которая была в нем, почти развеялась. Ну зато теперь она развеялась полностью, в хранилище что-то треснуло. Кажется, те руки, торчащие наружу из земли на десятки метров, тоже каким-то образом то ли питали, то ли были завязаны на то деревце, которое я только что уконтропупил. Валить отсюда надо, и поскорее, иначе меня похоронит. Телепорт, а хер там вдышло. Зона закрыта для телепортов. Вот же блин, я вскочил и без оглядки побежал наружу. Похрустывания стали происходить все чаще, и я еще прибавил газку. Выскочил я как раз вовремя, подпрыгнул и взлетел, уносясь вверх, как можно дальше от опасного сооружения. Не хотелось бы, чтоб меня завалило внутри. Вот так, тысячелетия эти руки тут стояли и никого не трогали, а тут приперся один такой я и все разрушил. Примечание к части. XBMFNTKM-13, Бичина. Часть 7. Неизвестная планета. Неизвестное место. Вечер. Ай. Я вывалился из межмирового портала, ничком на землю. Путь в другой мир я нашел, но с этой стороны не было никакого приемного портала. Скажу даже больше, здесь вообще ничего не было. Я вылетел с высоты примерно метров 10 из яркой арки и шмякнулся рожей в грязь с громким плюх. Точнее, рожей бы я шмякнулся, если бы на мне не было наворочено кучи щитов, которые защищали вообще от всего. Все же, прежде чем я прошел через найденный межмировый портал с той стороны, я не забыл хорошенько подготовиться. Рядом что-то грохнуло и меня окатило грязью теперь сверху, но она все так же стекла по щитам. Я вскочил и начал оглядываться. За моей спиной раздались какие-то голоса, потом снова ухнуло рядом и я получил еще один фонтан грязи, а меня подняло и повалило на землю. Голоса я не слушал, осматриваясь по сторонам. Все равно пока что я ничего не понимал. Внимание, планета и ее окрестности являются частной собственностью. Перемещения частично заблокированы. Погода и насыщенность полей искусственно регулируется. Часовой пояс намеренно усреднен. Орбита искусственно выровнена. Шо, опять, тенсори целую планету на другую орбиту вывели? Хрена се, ага, сам в шоке. Видимо, это и был раньше ареал расселения расы тенсори. Тут везде что не планета, то частная собственность. Ага, а они явно не мелочились, эти тенсори. Если в собственность, то сразу целую планету, чего уж там, заодно и орбиту поменять. Ну, чтоб уж не мелочиться там, иногда и звездную систему могут прихватить. Чтобы слишком тесно не было, хихикнул помощник. Теперь его новообретенная эмоциональность стала заметной. Ага, вот-вот, чего ж не всю галактику-то. Кто что скажет против? Ну чего ты бурчишь? Все равно с этим ничего не поделать. Ага, я просто понимаю, какое же мне старье досталось в виде оборудования и модулей, если сами они могли планетами шевелить. Эй, я не старье. А кроме того, ты ведь имеешь полную технологию построения станции «Балансир». Можешь вообще целыми звездными системами ворочить? Забыл, ХММ? А ведь ты прав. Мы тоже не одними лаптями щи хлебаем. Могем и развернуться, если... Вот только не надо просто так двигать целые звездные системы. И вообще, хорошее же место, вдруг чего еще полезного найдем? Ты же видел, на прошлой планете было сразу две находки. Там, где было много тенсори вместе, есть вероятность найти всего и побольше. Ты прав, наверное. Вот только поиск ничего другого не обнаружил. А что, планетарные системы поддержки погоды, которые здесь в астрале раскиданы, уже не в счет. Можно посмотреть, как они реализованы, пока мы по планете будем ездить или летать. Да и вообще, в чем проблема-то? Ты молод, одинок, тебе вообще полезно побольше ножками. Да и альтернатив у нас просто море. Если что, и космический корабль легко построим, и обычный магический портал соорудим. Маги тут поменьше, чем на прошлой планете, но она все же есть. Если что, воспользуемся ей, если уж совсем придавит. Вечернее небо, лес вокруг, причем более нормальный, привычный зеленый лес, а не изумрудный с прозрачными листьями. Вокруг перепаханная равнина с какими-то камнями, мелкими постройками и редкими деревцами, все это расслабляло. Я быстро перешел на магическое зрение, а также послал моих дронов на разведку, проверить округу на всякий случай. На предвидение надейся, но сам не плашай. Это действие стало уже автоматическим. За моей спиной залегли прямо в грязи женщины в весьма футуристичных скафандрах с огромными винтовками в руках, причем сами женщины, ну, их трудно назвать этим словом. Скорее подошло бы слово «бабищи», но нет, слишком красивы они были для этого слова. Огромные, под 2 метра ростом, все в бугрящихся мышцах, похожие на бодибилдеров, однако весьма пропорциональные. Их было всего четверо, зато вот впереди было человек 40. Нет, не человек, совсем не человек. Похожие на серых слоников в противогазах. Чё за хрень, я что, грибов объелся? Черные фасеточные глаза, отсутствие волос, длинный нос, точнее не нос, а хобот. Дальше вглубь разведчики уже не заглядывали. Одеты они были в какие-то плотные комбинезоны одинакового серого цвета, причем закутаны были с ног до головы. Вооружены они были чем-то похожим на палки с двойной вилкой на конце и стреляли они чем-то похожим на шаровые молнии. Одна из девушек вскочила, выдала несколько очередей чем-то похожим на бластер в толпу носатых и прыгнула на меня, повалив на землю, навалившись на меня. Помощник воспользовался таким открытым предложением и быстро влез ей в голову, скачивая разговорный и письменный язык, подключив его к моему разуму. «Лежи, дурак, иначе пристрелят и сожрут. Эй, погоди, ты чего творишь? Да не лапаю я тебя, не до твоих мужских нежностей. Говорю же, сожрут сликсы. Тебе чего, жизнь не дорога?» Справа сильно грохнуло, а девушка вздрогнула, вскрикнув от боли и придавила меня своим весом, сжав руку своей рукой в скафе. Так, кажется, большой осколок врезался ей в бок, и ей сейчас очень больно, но ничего, лежит молча, хотя, судя по ауре, ей трудно сдерживаться. «Мирала!» — дико заорала еще одна девушка. «Концентрируем огонь в центр, до перегрузки, вместе». Времени было в обрез, и выбирать сторону не знаю, для меня даже вопрос не стоял. Если бы эти носатые дрались за свою свободу или что-то подобное, я бы, может, еще подумал или самоустранился от драки вовсе. Но если они жрут разумных, являясь сами разумными, то это больная раса, и такую заразу надо выжигать. Тем более, что удивительно, ни один из носатых не был живым. Как, у них просто не было душ в этих телах. Кто-то управлял ими издалека. За моей спиной раздались удары и грохот. Оружие выдавало яркие шарики зарядов, гораздо мощнее, чем было раньше. Почти каждый из них попадал в цель, и эти носатые валились на землю. Никаких вскриков или еще чего-то не было. Ко мне уже спешила другая девушка, а я накинул лечилку на ту, которая лежала на мне, аккуратно переложил тяжелый скафандр чуть в сторону, поднялся и... «Да стой же ты! Куда?» Заклинание сформировалось почти мгновенно. Все поле под носатыми превратилось в ежик, проткнув этих сликсов каменными кольями насквозь. Эти особи оказались неким подобием биодроидов. Зато вот одна душа, представлявшая собой комок ненависти, черноты и безумия, как раз двигалась в нашу сторону. Дикий, леденящий вой ярости и какой-то клекот раздался из леса. «Контролер!» — заорала одна из девушек. «Вылез таки, падаль!» — отозвалась другая. «Нам конец!» — совершенно спокойно подтвердила третья. «Мне в мозг будто бы вкатили сотни игл, но они тут же отхлынули. Моя защита на всех оболочках души сработала как надо, зато девушки заорали от дикой боли за моей спиной, а я разозлился. Выстрел из пистолета разорвал какого-то червяка в клочья, и давление исчезло. Когда я закончил, на поле воцарилась неестественная тишина. В двух десятках метрах от меня валялся скрюченный червяк, точнее, его останки. Что-то похожее на личинку какого-то червя, только размером с пони. Это и был контролер. Вокруг не пели даже птицы. Видно, либо их задело осколками, либо они сбежали от опасных разумных, либо это так контролер постарался. Во всяком случае, животные идиотами не были и быстро смылись. Подбежал к лежащим в повалку девушкам, начав их лечить. К каждой подключил моего помощника с его медицинским модулем. Он уж сам разберется. Перетащил их, сложив на чистом участке травы. Хорошо, что повреждения были лишь поверхностные у троих. Им просто надо чуть полежать, и все будет в полном порядке. Только у одной из девушек было более серьезное, хоть и уже заживающее ранение в печень. Лечение проходило нормально, и уже очень скоро ее рана исчезнет. Пока что она расслабленно спала. Присев рядом, создал вкусный бутерброд. Девушкам тоже сделал по штуке. Стоит накормить их, иначе ни на что другое они способны не будут. Сбегав в лес, приволок сухое сломанное дерево. Тут таких было полно из-за боевых действий. Разведя костер, вскипятил воду, всыпал в чайник чая и оставил настаиваться. Не все же искусственную еду из воздуха создавать. К этому моменту девушки начали просыпаться. Все еще дезориентированные, они старались поскорее прийти в себя и рассматривали округу. Смотрелось это занятно, когда они были внутри своих скафандров. Огромные, рослые девахи были по-своему красивы некой брутальной грубоватой красотой, но даже так изящество эльфов не отнять. Наконец, увидев меня, сидящего рядом с ними, они осознали, что вылезли из серьезной передряги, а так как я и не собирался на них нападать, а вместо этого просто смотрел на них, решили начать разговор. Все еще немного пошатываясь, девушки утвердились на ногах, осмотрелись и присели на бревно, а их шлемы со щелчками разобрались на шестигранники, складываясь внутрь скафандра. Удобно. Я тут же раздал им по кружке чая с бутербродом. Выглядели они очень красиво. Причем все, что было не мудрено, людьми они не были. Больше напоминали эльфиек. Чуть заостренные ушки, волосы с короткой, армейской прической, смуглая кожа, миндалевидный разрез глаз и очень сильные, пропорционально сложенные тела, облаченные в обтягивающие их формы скафандры, которые подчеркивали красоту и женственность, заодно намекая и на смертоносность. Винтовки они повесили на спину. Сзади были специальные захваты, которые тут же со щелчком притянули винтовки к спине. Разглядывали они меня с некоторым удивлением, чувством сосредоточенности и даже с некоторым сексуальным подтекстом. «Здравствуй, меня зовут Элина. Командир специального диверсионного отряда «Мория», кивнула мне центральная девушка с блондинистыми волосами, зелеными глазами и задорным носиком. Рядом с тобой лежит Мирала. Она наш диверсант-подрывник. Вот это, указала она на брюнетку со светло-салатовыми глазами, Альфари. Она наш снайпер, а это Кайла. Она навигатор и тактик отряда. Я даже не успел как следует рассмотреть красавицу эльфийской наружности, когда Элина многозначительно замолчала, обратив все внимание на меня. Тут уж было как-то неприлично пялиться и дальше. Быстрых расспросов на тему, откуда я такой красивый нарисовался, не последовало. Хотя все они теперь внимательно смотрели на меня, предполагая, что я и сам расскажу то, что сочту нужным в ответ на их небольшую откровенность. Весьма немногословные и странные девушки. Добрый, я посмотрел на небо и продолжил. Вечер, красавицы. Дамы в полном шоке переглянулись и снова уставились на меня, на слове красавицы, хотя и сосредоточились. Не понял, откуда такая странная реакция. Может, тут все феминистки, надо с ними осторожней, еще обидеться. Меня зовут Виктор. Кстати, спасибо, что пытались помочь, я оценил. Это наша миссия. Мы должны полностью зачистить сликсов. Кстати, ты ведь псион? С какой-то надеждой спросила она. Если я правильно понимаю тот смысл, что вы вкладываете в это слово, то не совсем, но нечто довольно близкое по смыслу. Трудно это объяснить словами. Ну да, могу делать все как псион, но не совсем теми же методами. Я здесь случайно путешествую, кратко и по существу разъяснил я свой статус. Это ты так путешествуешь? Удивилась Элина, ткнув пальцем в то место, откуда я вывалился. Именно. Вы ведь это видели? О, да, это был классный полет, поддакнула греющие ушки Альфари. Ага, точно, рожей прямо в самую грязь, хихикнул я. Альфари прыснула, но потом попыталась сохранить серьезность. Потом прыснула снова и наконец начала ржать. Ха-ха, ты молодец, парень, сказала она и хлопнула меня по плечу. То, что вы наблюдали, является порталом из одного мира в другой. С той стороны был рабочий переход. Здесь же, видимо, когда-то тоже был рабочий, но теперь не осталось ничего от приемной части. Так ты из другого мира? Да. А из какого? У него, насколько я знаю, и не было названия. Но это часть Звездной Империи? Нет. Во всяком случае, у нас нет таких разумных, как вы. Но это же очень далеко. Мы доминирующая раса, и такие как мы есть везде. Это, я пожевал губами, пытаясь изобрести более дипломатичный ответ, весьма самонадеянное заявление. Не уверен, что вы расселились даже в пределах одной галактики, а уж дальше этого я и не беру. Вселенная очень велика, и она такая не одна. Девушки переглянулись, безмолвно совещаясь между собой, и снова обратили внимание на меня. Но тогда как ты вообще понимаешь меня? Ты что, знал наш язык до этого? Выучил сразу после перехода. Но как? Удивилась Элина. Это очень сложный механизм, но я так умею. И не соврал же. Действительно, механизм сложный, и, действительно, я так теперь умею. Портал, значит, логично предположить, что ты не сможешь вернуться. С некоторой даже затаенной радостью спросила Элина. Ну почему же? Если захочу, то смогу. Я намеренно оставил несколько пространственных маяков на той планете. Построю портал и вернусь, если понадобится. Вот только мир там практически пустой. Все, что было интересного, я уже исследовал. Поэтому навряд ли мне захочется вернуться, улыбнулся я. Ну а вы, расскажите путешественнику то, что можете, красавицы. Красавицы, ну да, почему нет? Мы воины, а не какие-то мужчины, поднялась уже очнувшаяся Мирала. Этого я не совсем понял, но пожал плечами. Да кто ж спорит? Воины, конечно, улыбнулся я девушке, но одно другому не мешает. Ты, кстати, как себя чувствуешь? Уже не болит? Указал я на ее бок. Ноет, но я удивлена. Ты смог как-то залечить такое глубокое ранение, и так быстро. Я ведь почувствовала, мне весь бок разворотило. Спасибо. Это тебе спасибо. Ты ведь бросилась меня защищать. Я оценил. Тебе это не сильно и нужно было, отметила девушка. Ты же не могла знать. Первый порыв у тебя был правильный. Ты бросилась на мою защиту. Ты же мужчина. И вот снова. На этот раз я уже не выдержал и решил прояснить этот момент. А что, у вас мужчины слабее женщин? Их нужно защищать? Спросил я. Конечно. Они всюду слабее, да и мало их. 4:1 примерно. Это в среднем, ответила Мирала. А всюду, это где конкретно? На всех планетах Империи. И много планет в Империи, обитаемых миров около 6000. Только раз в Содружестве 57. Есть еще базы на астероидах, добывающие комплексы, верфи и космические перевалочные станции с заводами или без. Прилично. И что, везде такой недобор мужчин? Ну не везде. Не полезут же мужчины на какую-нибудь шахтерскую станцию. Или к военным, ну, кроме совсем отбитых, которые под женщин косят. А так, там девчонки иногда годами работают в одиночестве. А что, они не протягивают друг другу руку помощи. Если вы понимаете, о чем я, ФФ. Мирала прыснула и закашлялась. Да они иногда и ногу протягивают, если влазит. Хы-хы, заржала она. Мирала. Альфари стукнула ее в бок и покраснела. А че, ой, подумаешь, какие мы нежные. Уже забыла, как приходила к МММММ. Альфари мгновенно закрыла ее рот рукой и утащила куда-то в сторону, начав тихо выговаривать ей что-то на ушко. А у вас что, не так? Тем временем спросила Элина. Я бывал в разных мирах, и везде, где я видел, не так, там как раз наоборот. Женщины, слабый пол и мужчины их защищают. Странно, непривычно. Интересно, где же это? Далеко ли? Спросила Кайла. Не могу сказать. Я не знал, куда ведет этот портал, который привел меня сюда. Точку входа я знаю, а вот где она находится относительно точки выхода, нет. Но как же так можно? Вдруг тебе нужно будет вернуться? Я же сказал, если захочу, я вернусь. Пространственный маяк никуда не делся, и я без проблем могу открыть обратный портал. Хотя, не очень-то и хотелось возвращаться. Кайла, ты просто не привыкла так перемещаться, но есть многие сотни цивилизаций, которые только порталами для перемещения и пользуются. Иначе просто невозможно. Портал может вести не только на другую планету, но и в другую галактику, а то и в другую вселенную. Портал же преодолевает это расстояние за один шаг. Я улыбнулся девушке. Вселенную, в полном шоке отозвалась она. Именно. Пространство ведь не трехмерно. Измерений больше, гораздо больше. Вселенных бесконечное количество. Прыжки из одной вселенной в другую тоже возможны. Более того, есть существа, которые создавали мини-вселенные для себя. Их называли доменами. Построить такой домен в хаосе междумирья могли где угодно. Как можно понять, туда и оттуда можно было прийти только и исключительно через портал. Тут просто надо понимать, что у каждой расы и у каждого подхода к решению задач имеются свои плюсы и свои минусы. Где-то лучше получается решить проблемы одним методом, где-то другим. Самые лучшие результаты получаются у тех, кто смешивает все подходы. Поразительно. Это очень интересно. Так что же, дамы, объясните мне, что тут к чему? Мир для меня новый, я же должен как-то устраиваться. В каком смысле? Удивилась Кайла. Ты же мужчина, женишься, и ты устроен. Жена о тебе позаботится. Мне интересно чему-то научиться. Жить у кого-то на шее я к такому не привык. И что тебе надо выучить? Все, как можно больше. Строение вашего государства, империи, да хоть каганата. Какая разница? Улыбнулся я. Нужна структура общества. Что у вас тут ценится, что не ценится. Что делать можно, что ни в коем случае нельзя, и так далее. Мы можем сделать даже лучше. У нас на корабле в разумном кристалле есть полный гражданский информаторий. Нам надо будет обследовать тебя, но если твой организм совместим, нам не составит проблем загрузить всю информацию прямо тебе в разум. Я нахмурился. Не люблю я дозволять кому-то грузить хоть что-то мне в разум без проверки. Мало ли что там кто захочет сделать. Закладок натыкать или еще какую гадость. Доверять чужому устройству копаться у себя в мозгах это как-то стрёмно. Хотя ладно, я смогу от этого защититься. Мой помощник никуда не делся. Думаю, ему хватит быстродействия на то, чтобы проверить все входящие данные и убрать все ненужное. Ладно, тогда где ваш корабль? Оглянулся я по сторонам. Думаю, что он не тут, иначе бы четверка женщин не вышла бы против 40 этих носатых сликсов с одними ружьями. Бахнули бы корабельными орудиями. С этим будут проблемы, вздохнула Элина. Он был поврежден в бою. Пришлось изрядно пострелять. Мы ушли побитыми, хотя два десятка носителей сликсов вообще не ушли, подтвердила Мирала. Они до сих пор на орбите крутятся в виде мусора. Нас загнали на эту необитаемую помойку, корабль потерпел крушение. Часть систем еще работает, но взлететь мы не сможем. Придется как-то чинить, что сможем, или ждать, когда о нас вспомнит. ХММ, тогда что вы собирались делать в данный момент? Прости, но слишком много времени мы тебе уделить не сможем. Мы здесь вообще-то на задании, а по его окончании нам придется ремонтировать корабль, хмуро кивнула Элина. Сликсов придется добить, сжала кулаки Альфари. Отыскать и добить, и все, уточнил я. Девушки переглянулись. «Их еще найти нужно», – буркнула Кайла. Альфари сделала последний глоток моего чая и с благодарностью вернула мне кружку. Я быстро очистил ее и положил рядом. «Приятная трава. Что это?» «Это чай, с одной из планет. Лечебный настой. Активизирует процессы усвоения, выработки желудочного сока и включает переваривание. Полезная штука. Интересно», – произнесла Альфари. «Так вернемся к носатым. Кто это такие и откуда взялись?» – спросил я. Откуда взялись, никто не знает. Они как саранча, прилетают из дальних регионов неизведанного космоса, наваливаются на наши планеты огромными толпами. Большую часть мы просто перебили. Они не сдаются, не ведут переговоры, просто жрут все живое. У них уровень развития по сравнению с нашим очень низок. Сознание роевое, то есть, ими управляют контролеры и координаторы. Управляют ментально, чаще всего откуда-то издалека. Контролеры прячутся где-то, а рабочие особи вообще не имеют собственной личности. Нападают на планеты огромными флотами в тысячи кораблей. Рабочих им не жалко, они их клепают миллионами. Да и дохнут они миллионами, их никто не считает, но и разруху сеют у нас. Забрасывают трупами. Как только находят обитаемую планету, сразу лезут и лезут толпами. Это нехорошо, это очень нехорошо. Эх, хоть я и не люблю миров с глобальными войнами, но тут придется помощь. Где-то их флоты должны базироваться. Где-то должны быть ремонтные базы, запасы провианта, топливо для кораблей, оружие. Кто-то где-то это все должен делать и поставлять на фронт. Если это все не обнаружить, вы так и будете бороться с результатами их работы, а не с самой проблемой. Мы знаем, нападения только начались, и то, только на удаленные колонии. Эвакуировано две колонии, а от одной сигнал потерян. Несколько наемных отрядов, включая наш, послали на полную зачистку территории. Придется отыскать всех контролеров и убить их, вместе с их биодронами. Понятно. Что ж, удачи вам, дамы. А куда же ты сам пойдешь? Да как-нибудь разберусь тут. Может, найду выход в космос и пройду на центральные планеты. Может, там есть что-то интересное. Не хочешь пойти с нами? С некоторым стеснением в голосе произнесла Элина. В качестве кого? Удивился я. Блин, ну давай, давай же, придумай хоть какую-то отмазку, для меня же это идеальный вариант, я же чувствую, что все четверо меня хотят, а я готов в любой момент, у меня уже не было женщины, блин, да у меня ее вообще не было в этом теле, до 17 мне никто не давал, а потом меня сослали, уже 18 лет стукнуло, и ни разу ни в одном глазу, как монах какой-то, чувствую, я здесь останусь надолго. Ты же хотел что-то интересное выучить, хотел. Нам как раз нужен тактик. Не беспокойся, в боях тебе не придется участвовать. И, почему это? Я как раз в боях поучаствовать не против. Да я вообще много чего не против, окинул я ее взглядом. Тогда принимаю тебя в отряд стажером. Пока стажером, быстро выпалила Элина и облизнулась. Согласен, что будем делать? Мне показалось, что в данном случае, желания продавца и покупателя настолько совпали, что и я, и девчонки решили, что это именно он самый умный и легко напарил наивного лоха. Я же наоборот понял, что мне очень скоро обломится, особенно если не вести себя как мудак. Тем более, что я сам был на обратной стороне и знаю, что нравится женщинам. Походило это на то, как если бы какая-то девчонка из моего мира вдруг решила сразу, сходу, без всяких условий отдаться сразу четверым здоровенным мужчинам с улицы. Ведь в их глазах я слабый мужчина. Девушки они серьезные, это сразу видно. Профессионалки, но желания у них понятные и ощутимые, я ведь еще не разучился их чувствовать. То, что с людьми эти фурии совместимы, помощник проверил еще тогда, когда лечил Миралу. Организм у нее полностью в зеленой зоне. Биохимия совместимая, физиология вообще почти одинаковая. Ну а раз совместимы, то нечего и отказываться сразу от четырех красавиц. Чай не монах какой-то. Вначале, миссия. Нужно найти оставшихся контролеров. У нас есть наметки, где высадились другие отряды. Нам нужно вернуться на корабль и взять наземные багги. После этого можно. Я помогу, улыбнулся я. Я встал и пошел на поляну, где разыгрался бой. Рытвины от ям, вырванная трава и деревья, куча трупов сликсов. Их оружие и заряды к нему. Подойдя к белому червяку, снял параметры его крови. У него она тоже была. Ритуал поиска запустился и выдал результаты. Здесь есть еще 6 контролеров. Сколько? В ужасе произнесла Мирала. Но как ты узнал? Подхватила Элина. Это специальный ритуал поиска по подобию. Он дает результат. Я взял данные с одного контролера, ткнул я пальцем в белесого червя, и нашел еще подобных. Да у нас с кораблем как бы большие проблемы. Нам сейчас до них быстро не достать. Элина бросила грустный взгляд куда-то в сторону гор. Видимо, именно там и разбился их корабль. Других транспортных средств у вас нет, тут не так далеко. Большая часть червяков были от нас на расстоянии около 100 километров, не больше. Знаешь, надо посмотреть, остались ли рабочие наземные багги. Значит что, возвращаемся к кораблю? Спросила Альфари. Возвращаемся. Примечание к части. XBNF NTKM 13, Бичина. Часть 8. Место падения космического корабля. Да вы прикалываетесь? Вот это вот, как вы там сказали. Немного повредился. Я в полном шоке смотрел на останки когда-то бывшего довольно красивым космического корабля. Примерно 102 метра в длину. Абсолютно черный эллипсоид с вытянутыми прямыми формами в передней части кабины и чем-то похожим на крылья посредине. Возможно, предназначен для полетов и в атмосфере, имел теперь выбитые скосы. Нижняя часть была еще и оплавлена. Какие-то дюзы и сопла были полностью разворочены. На поверхности зияли окаленные рытвины. Вокруг лежали отломанные куски обшивки. Выбитые и вывернутые наружу элероны зияли дырами и погнутостями. Да тут же можно честно сказать, что он подходит под категорию всмятку. По-другому тут и не назовешь его. Как вы выжили-то? Ну, там не все так плохо. У него хоть двигатели работают. Какие? А какие у него были? Ну, планетарные, импульсно-гравитационные. Есть еще двигатели искривления пространства. Ну, скажем, планетарные работают? Не, широко улыбнулась Альфари через секунду. Видимо, она связывалась с еще хоть как-то работающим бортовым компьютером корабля. А у нее очень милая личико и задорная улыбка. Хорошо, а двигатели искривления пространства работают? Не, еще шире ухмыльнулась она через 2 секунды, когда получила ответ. А зачем ты у меня переспрашивала, если ни те, ни другие не работают? Ну мало ли, вдруг ты имел в виду что-то другое. Щиты у вас есть на кораблях, они работают? Щиты были только кинетические, импульсно-гравитационных на такие маленькие корабли не устанавливают. Так они работают? Не, она лихо помотала головой из стороны в сторону. Ну хорошо, хоть жест отрицания в наших вселенных один и тот же. Видимо, опять информация через инфосферу просачивается из вселенной во вселенную. Я закатил глаза к небу и тяжело вздохнул. Ладно, зайдем с другой стороны. Что на этом корабле доработает? Альфари замерла на несколько секунд, опрашивая компьютер с помощью своего мозгового симбианта. Вся внутренняя монтажная консоль цела, вернулась в реальность девушка. И что в ней? Запасной реактор, правда мощности у него мало, ни оружия, ни щиты, ни двигатели запитать не хватит. Главный компьютер работает. Системы наземной обороны работают. Системы А, нет, вот, вижу, это тоже вышло из строя, только потом, при падении. Элина, стоящая рядом, постучала пальчиком по губам в задумчивости. Амирала прыснула от смеха. Компенсаторы тоже накрылись, и орудия. В общем, все, радостно улыбнулась мне Альфари. А как вы собирались отсюда выбираться? Ну, в смысле, до того, как здесь появился я. У вас ведь какой-то план был? Меня эта их веселость довольно сильно удивляла. Они ведь не знают, что я смогу их вытащить с этой планеты. Судя по тому, что они только сейчас начали получать данные из компьютера, до этого их зажали капитально. Так, что даже времени выяснить все у них не было. Кстати, интересная у них система работы с кораблем. Симбиант. Что-то вживлено у них в тело. Само по себе оно ничего делать не позволяет, только подключаться к удаленному компьютеру. Ни на что другое у него мощности не хватает, а так это как бы выносной экран, клавиатура и мышь. Ну, дальняя связь работает, хмыкнула Мирала, только около этой дыры подпространственных буев нет. До дальних наша система не добивает. То есть до того, как вы со мной встретились, улететь с этой планеты вы не могли, ну за нами бы прилетели. В конце концов, задумчиво произнесла Элина. Ага, прилетели бы. Хера там они бы прилетели. Мы бы с голоду за это время сдохли бы, хмыкнула Мирала. Эй, Мирала, не ругайся при мужчинах, осадила ее Элина. А что, я что-то неправильно говорю, удивилась девушка. Ничего, приготовили бы чего-то. Чего? Синтезатор накрылся. Даже он дерьмо делал в последнее время, а уж теперь, лучше так сдохну быстро, а не в муках. Спокойно, дамы, не надо ссориться, все будет нормально. Я вас всех накормлю, напою и спать уложу. А вот со спать уложу поподробнее можно? Хищно облизнулась Мирала, оглядев меня загорающимися глазами. Там посмотрим, отмахнулся я на пошлый намек. Как я понимаю, корабль, я обозрел эту банку с гвоздями, точнее то, что от него осталось, больше никуда не полетит. Кивнул я в сторону груды металла. Сейчас точно нет. Тогда на чем вы хотели добираться к этим червякам? О, сейчас мы попробуем его вытащить, сказала Элина и пошла в сторону развалин своего корабля. Остальные девушки бросились за ней вслед. Еще через полчаса они с гордостью выволокли небольшой трехместный багги. Три места плюс багаж, если быть точным. Он мог ехать, и довольно быстро, даже по лесу. Колеса у него были большие и широкие, остов был низкий и устойчивый, а покрашен он был тоже в темно-синий цвет, выделяясь мелкими надписями на борту. Хотя, в любом случае, ехать совсем не то же самое, что лететь. Ехать туда довольно долго, задумчиво сказал я. Этот багги у нас для высадок. Обычно мы высаживаемся близко к нужной точке, но если нет, то добраться до нее можно и на этом. Мы влазим туда все втроем, вместе с оружием и припасами. Ладно, прекрасные дамы, вы сейчас явно в беде, давайте лучше я домчу всех нас куда надо. А на чем? Что-то мы ничего у тебя с собой не видели. Разве что если в штанах. Не переживай, Мирала, в штанах у меня тоже все нормально. Я тебе продемонстрирую попозже. А-а-а-а, послышались голоса остальных девушек. Голоса сопровождались пошлыми намеками. Вы готовы? Вам нужно что-то с собой взять? Винтовки у нас импульсные. Можно только свежие батареи взять, задумчиво ответила Элина. Возьми еще хоть что-то пожрать. Вдруг задержимся, пробормотала Мирала. Ага, возьму. Не надо, я вас накормлю. И не из синтезатора. У меня все есть. Есть сможете столько, сколько вам захочется. Тогда только заряды. Мне бы еще скаф заменить. В моем дырка, заметила Мирала. Я молча кивнула Элина, начала профессионально раздавать приказы. Уже через 5 минут все были готовы и стояли рядом со мной, выстроившись в шеренгу. Не сравнить с женщинами нашего мира. Я подхватил всех своим телекинезом, опутал плетением левитации, щитами и невидимостью, после чего аккуратно начал взлетать над вершинами деревьев. А во, классно. Как это так? Это что, псионика? Поинтересовалась Альфари. Ну что-то типа, ответил я. Я не знаю, как еще это объяснить. В вашем языке нет подходящих терминов. Это из той же серии, что и псионика, только не псионика. Да, охеренно понятно объяснил, но ладно. Девушки вроде поняли. Мы рванули с огромной скоростью к ближайшей точке, а девушки приготовились, закрыв головы шлемами и сосредоточившись. А ведь действительно, весьма профессионально действуют. Никаких писков, никаких лишних вопросов, концентрация на задании. Главное, не мешают мне глупыми вопросами. Для них точно еще будет время, но не сейчас. Под нами пролетали леса и поля, даже горы неописуемой, хоть и инопланетной красоты. Мир был необитаем, и никого, кроме животных, здесь не было. Именно поэтому рассыпанная, словно гречка, толпа мерзких сликсов, сильно портила пейзаж. Предупредил я девушек заранее, а потому они уже были готовы. Ведь остановился я прямо над белесым червяком. Как только мы остановились, Он забеспокоился и начал вертеть своим носом по сторонам. Наша невидимость не была для него помехой, ведь ощущал он нас не глазами, а по нашим мыслям. Когда он поднял свой нос в нашу сторону, было уже поздно. Альфари выстрелила, шарик плазмы моментально достиг носа червяка, тело которого раскидало в стороны, а остальные сликсы просто рухнули без движения. Видимо, как только оборвалось ментальное подчинение, они больше не могли продолжать жить. На всякий случай я телекинезом вдавил все поле с телами в землю, раздавив еще живых биодроидов, чтобы не засиживались тут. Второго и третьего контролера мы смогли упокоить точно так же. Они не успели сделать хоть что-то, зато вот четвертый и все последующие куда-то уползли. За ними пришлось гоняться. Видимо, они поняли, что что-то здесь нечисто и не стали дожидаться нас, а дали деру с того места, где мое заклинание их застигло. Это уже плохо, так как означает, что у них между собой есть постоянная связь. Ну что ж, никто ведь не мешает мне провести поиск еще раз, так ведь? Найти очень быстро уползающих червей тоже была не проблема. Проблема образовалась только с последним. Он пополз не подальше от нас, а поглубже. Решил проявить свои способности червяка и закопаться в землю. Ничего, магия земли его и там достала. Свидетельством этому стали рухнувшие замертво сликсы. Стены туннеля, который он прорыл, вдруг сошлись и раздавили его. Сказать откровенно, вернулись мы к кораблю уже затемно. На корабле еще работало аварийное освещение. Не везде, только в части помещений. Мне выделили довольно просторную каюту, где была кровать и пустая тумбочка. Часть осветителей разбилась во время падения. Стены тоже немного погнуло, а полки, висевшие на стене, вдавило внутрь. Но жить за неимением чего-то другого здесь было возможно. Ничего, такая времянка на денек-другой тоже сойдет. Я разделся, очистил себя специальным тенс-модулем из бытовых и приготовился ко сну. В темноте дверь каюты открылась и внутрь вошла Альфари. Одета она была в один только поддоспешник. Специальный мягкий костюм, который они носят под своим высокотехнологичным доспехом. В тусклом свете единственного рабочего светильника она выглядела как амазонка. Большая грудь четвертого размера особенно выделялась на ее теле. Хотя, надо сказать, что куда-то еще мне было трудно смотреть. Этот ее облегающий костюмчик был сделан будто бы из искусственной кожи и обтягивал все формы очень плотно. Именно сейчас я видел только те формы, которые были спереди. Я тут подумала, может, тебе нужна будет помощь с... Она осмотрелась вокруг, ища какую же отмазку придумать на случай, если я откажусь от ее внимания. А я что, дурак, зачем бы мне отказываться? Конечно, нужна, Альфари. Я тебя как раз ждал. Я не очень понял, как работает кровать. Иди ко мне и толком разъясни, пожалуйста. Для наглядности я даже подвинулся и похлопал по постели рядом с собой. Обрадовавшись, девушка быстро запрыгнула в кровать, робко придвинулась ко мне, а потом, не выдержав, навалилась сверху, обвила меня руками и начала властно целовать. Ее язык грубо проник мне в рот, тут же насаждая свою волю, и я ответил, прижав ее голову к себе одной рукой и тут же схватившись за ее задницу другой, ощутив там просто железные мышцы и сжал их, придавливая ее к себе. Видимо, здесь женщины привыкли доминировать над мужчинами. Именно поэтому у нее такое поведение. Хотя мне плевать, от девушки пахло хвойным лесом, как от всех эльфов. Я приподнялся вместе с девушкой на руках, чуть отодвинул сходящую с ума по сексу фурию, снял свою майку и скинул трусы. Альфари, взяв пример с меня, замысловато провела пальцем по утолщению в своем костюме, и он тут же упал на пол. Торопливо, плохо соображая, что делает, она стянула нижнюю часть, оголяя свою попку. Под костюмом больше ничего не было. Она отбросила его как ненужную шелуху и снова бросилась на меня, обняв руками и ногами. Девушка неумело нащупала мой член, но желание погасило любое стеснение, и она тут же оседлала меня, издав забавный писк. Я направил ее попку в правильном направлении, и она привстала и снова села на меня, потом еще раз и еще. Дыхание Альфари захватило от того кайфа, который она испытывала, и она не могла даже пискнуть. Когда она уже набрала воздуха, раздался торопливый стук в дверь. Створки двери разъехались, и на пороге показалась Мирала. «Э-э-э-я-я-я, я не хотела, я, наверное, пойду». «Стой, иди к нам». «Но вы же, я же». Я снял с себя ошарашенную не меньше моего Альфари, подскочил к Мирале, легко поднял ее на руки и притащил к нам в кровать. «А ты очень сильный», — удивилась она. «Именно это тебя сейчас волнует?» «Немного, самую малость». Я ухватил девушку и привлек ее к нам ближе, уложив в постель обеих. Ночь обещала быть приятной во всех аспектах. Утро следующего дня. Утро ознаменовалось странной атмосферой некоего непонимания между девушками. Две из них мило улыбались и просто светились от счастья. Две других ходили злыми и задумчивыми, посматривая то на меня, то на двоих моих девушек. Я привычно создал целый набор вкусных и питательных блюд для всех. Не избалованные свежей пищей девчонки уплетали все за обе щеки, хоть и не знали этих блюд и этих растений, но я уже убедился, что все они полностью совместимы с ними. К концу завтрака обстановка чуть разрядилась, все же сытые красавицы немного разомлели, но все равно они бросали завистливые взгляды на Альфари и Миралу. Кайла хмуро посматривала на нас и отводила любопытный носик, ничего не говоря, но я же все понимаю, не только читаю их чувства, но и поверхностные мысли тоже считываю. Из всех Кайла была самой стеснительной и никогда бы не позволила себе вот так бесцеремонно врываться в спальню к мужчине. Она не позволила, а другие позволили. Кто же знал, что этот самый мужчина настолько слаб напередок? Подумать только, он отдался сразу двум женщинам, какой стыд. Буквально мужчина-шлюшка. Девушка чуть покраснела, а я улыбнулся. Элина негодовала еще больше. Ее, командира группы, обошли на повороте. Чем она не хороша? Она бросила взгляд на свою грудь, которая буквально разрывала ее майку. И даже побольше будет, чем у Миралы, а она, глядишь ты, пролезла в постель к мужчине. Но кто ж знал, обычный мужчина с их родной планеты бы уже визжал и отбивался. Не любят они солдаток. Те, видите ли, тяжелые и слишком большие. А еще у Элины ляжки побольше, чем у всех остальных. Хотя вот выпирающий клитор не очень нравится мальчикам. Сумбур в ее мыслях и бешеные скачки с темы на тему грозили взорвать ее голову, а потому я легонько хлопнул по столу. «Так», — постановил я. «Что?» — тут же подпрыгнула Кайла. Ее мысли уж совсем ушли в розовую зону. «Вы двое», — указал я на Кайлу и Элину, — «точно идете со мной в мою спальню». «Э что?» — удивилась Элина. «Сейчас, но я же, мы же, а как же Мирала и Альфари, вы же или я не так поняла, они тоже с нами, если захотят». «Ты что сразу с четырьмя? Ну как, какой разврат?» — тихо произнесла Кайла. «Ты что, не хочешь, откажешься?» — удивился я. «Я не отказываюсь». Тут же подскочила она. «Такой сочный мальчик, что я дура, что ли? Но ты разве выдержишь? Нас все же четверо и...» «Ну тогда идем», — прервал ее самобичевание я. Я встал из-за стола, Мирала и Альфари тут же вскочили. Кайлу я аккуратно поднял со стула, а та, вся красная, смотрела на меня не отрываясь. «Ты хочешь нас всех, даже сейчас?» — удивилась Элина. «Конечно, что тебя так удивляет?» Я подошел к ней и поцеловал ее. «Вас я всегда хочу». «Ох, какой разврат!» — тихо поддакнула Кайла. «Ну, пока что нам заняться нечем, вот и пойдем займемся развратом с четырьмя красотками. И ты не боишься и не стесняешься отдаться сразу четверым?» — удивилась Мирала. «Да что же я, идиот, отказываться?» Еще 4 часа спустя, наконец-то мир и порядок были восстановлены. Все были в радости и в благости. Все же, как ни крути, а природа берет свое. Все остальное является наносным. А вот все наши глубинные инстинкты, хоть и являющиеся в этой вселенной немного перевернутыми с ног на голову, в конце концов выходят на поверхность. Я взял тайм-аут на отоспаться, хотя на самом деле ушел в астрал и сейчас внимательно исследовал все системы этого корабля при помощи моего обновленного искина. Мы с помощником с высоты наших знаний решали, что заменить и что оставить. Материалы корабля, его системы, двигатели, подключение к радиообмену, галактическая внепространственная связь. Начал это детальное обследование он еще вчера, когда мы с девочками, так сказать, развлекались. Детали и ремонтных верфей вблизи все равно не предвидится, а потому, вместо глупых попыток отремонтировать этот корабль, я решил строить что-то свое. Идея моя заключалась в том, чтобы мой новый корабль был похож на что-то из местных, но внутренняя начинка должна быть полностью моей. Из образцов для подражания у меня был только лишь один корабль, вот только конструкционные материалы, из которых он был создан, не шли ни в какое сравнение с материалами моей прошлой галактики. Постепенно все местные конструкционные решения взвешивались, оценивались и отметались как несостоятельные. Практически на каждом этапе у меня уже имелись более продвинутые или более удобные технологии. Либо они являлись космическими технологиями моего прошлого мира, либо тенс-модулями, встроенными прямо в корпус корабля. Теперь я благодарил собственную предусмотрительность за то, что в прошлом мире мы с помощником не пожалели времени и перевели большую часть технологий на тенсоперирование. Все же не все материалы в данной вселенной присутствовали и даже могли появиться из-за незначительной разницы физических констант, но именно эта разница константы делала такие материалы в данной вселенной либо нестабильными, либо и вовсе невозможными, и не поможет даже моя силовая ковка. Нельзя создать в данной вселенной материал, период полураспада которого здесь треть миллисекунды, даже несмотря на то, что в прошлой вселенной он совершенно спокойно мог существовать и никуда не деваться. Слушай, так это ведь выходит, что от местного корабля мы ничего и не возьмем. Почему? Есть системы. Да какие? Мы же уже все перебрали и все, в нашем корабле будут только наши системы. Ты забыл про связь, ближнюю и дальнюю. А ну да, разве что только это. Можем даже снять с этого корабля. Да ну, просто скопируем. Не хочу ничего здесь трогать. Хочу, чтобы корабль был только мой. Этот пусть остается. Мало ли что местным военным в голову взбредет. А так, захотят получить обратно свой корабль. Вот он тут лежит, забирайте. Ну, то, что от него осталось. Зато мой корабль оставьте в покое. А иначе, могут начаться разные склоки на тему, а чей же корабль, если один сделали из запчастей другого. Тем более там даже составных металлов нужных мне и нет. Все, чем они пользуются, это различные сплавы стали и титана с вкраплениями других металлов. Здесь ни дюрастали, ни дюраниума, ни поющей стали, ни квадания нет. Я все равно каждый из этих материалов буду заново создавать. Так какая разница из чего их создавать, из этого корабля или ну, к примеру, из камней, что в изобилии валяются вокруг. Действительно, все равно без тебя девочки отсюда никуда не денутся. Ну а после того, как они полетают на нормальном корабле, навряд ли они захотят вернуться на свой, даже если его восстановят. Я знаю, я говорю о будущем. Они ведь захотят вернуться на каком-то этапе. Захотят, но тут все планеты заполнены красотками. Найдешь себе еще. Конечно, я это знаю и долговременных планов пока не строю. Я вообще не об этом. Ты просто плохо представляешь себе поведение военных. Они могут захотеть заполучить новые технологии в лице меня и моего корабля в свои руки. Не выйдет уговорами, попробуют прицепиться к легальным тонкостям. Не получится прицепиться, попробуют надавить силой. Хотя вот тут я уже могу и по башке надавать. Придется сразу поставить себя как полагается. Тогда предлагаю сделать корабль, оптимальный по нашим параметрам. Новые изученные тобой в прошлом мире возможности работы с экранами, позволяют замаскировать его под любой внешний вид корабля, максимально близкий к имеющемуся образцу. Мы установим необходимый для управления эскин, который будет способен создавать любой нужный нам внешний вид. На внешние обшивки предлагаю поставить несколько эмиттеров полей. Таким образом мы сможем внешне замаскироваться под любой возможный корабль похожего размера. Также предлагаю заранее установить все виды защиты и маскировки. Возможность в любой момент исчезнуть в космосе тоже поможет нам в будущем. Согласен, ты абсолютно прав во всем. Тогда скомпилируй мне полный проект нового корабля и приступим к работе. Хорошо, сейчас сделаю, задорно ответил мой помощник. Он тоже засиделся на одном месте. Ну а дальше я просто отключился и, как и планировал, решил выспаться. Проснулся я от того, что где-то рядом что-то гремело и гудело. Я услышал вопли и ощутил эмоции ужаса, что мгновенно вышибло меня в тот самый новый режим ускоренного времени, который я получил с установкой и расширением моего эскина. Это дало мне некоторое время осмотреться. Девушки смогли запустить несколько рабочих дроидов, которые в данный момент пытались вытащить все уцелевшее из наклонившегося корабля, видимо на случай, если вся эта система все же окончательно перевернется. Они уже соорудили небольшой навес прямо на открытой местности, закрепив и приварив лист металла над вкопанными в землю столбами. Видимо, это должен был быть их будущий навес или жилище, где они собирались перекантоваться некоторое время. Что меня радовало, так это то, что девушки не унывали и занимали себя работой, тем самым не давая себе впасть в депрессию. Как ни странно, меня они не трогали, хотя уже могли банально проголодаться, ведь я был у них практически единственным источником нормальной еды. Это из положительных моментов. Отрицательным же моментом было то, что в данный момент какой-то хищник уже распластался в полете, подкравшись к отошедшей чуть в сторону Альфари. Она сама присела и успела выставить руки вперед и так и застыла, готовясь к удару, которого так и не последовало. Когда я вернул нормальное течение времени и окружающий меня пейзаж отмер, хищник так и висел в воздухе, а моя рука была выставлена в его сторону. Я сжал кулак и раздался жалобный писк и хруст, а смятый в кашицу телекинезом труп чего-то похожего на кошку, после моего взмаха улетел куда-то в кусты. Надо бы поставить защиту и сигнализацию, чтобы никто не смог подкрасться к нам. Я-то ведь привык за последнее время, что на мне и так есть щиты, а девушек могут и сожрать. Я тут же скачком оказался рядом с дернувшейся Альфри и обнял ее, гладя по роскошным волосам. «Ты не испугалась? Я не успела еще. Вот и хорошо. Вы есть хотите?» Решил я отвлечь от ненужных сейчас переживаний. «Было бы неплохо. А чем это ты его ее? Это твои псионские штучки? Что-то типа. Похоже на телекинез, только это не псионика. Но что это, я не способен объяснить. Почему-то в вашем словаре даже слов подходящих нет». Я быстро позвал всех и накидал на импровизированный стол кучу нормальных блюд им на выбор. Пусть нормально покушают. Следующим шагом было окружить всю площадь работ с большим запасом сигнальным и защитным барьером. Теперь никакой хищник сюда пройти не сможет. Девушки снова разошлись по своим делам, пытаясь спасать то, что еще можно было спасать, и латать то, что еще можно латать, а дроиды занимались сооружением временного жилища. Я же отошел подальше от них, чтобы ненароком не зацепить их, направил своего помощника на стоящую передо мной гору и запустил преобразование. Это было похоже на силовую ковку, только без силы. Великой силы в этой вселенной не имелось вообще. Помощник раскладывал вещество на энергию, после чего из этой же энергии создавал все секции корабля, правда пока без начинки тен с модулями. Это будет сделано потом. Гора начала медленно опускаться под собственной тяжестью, как бы проваливаясь в нечто похожее на котел, внутри которого происходила перековка вещества в другое вещество. Заодно и закинул в этот котел те куски металлов, которые насобирал в прошлом мире из десантных модулей. После приобретения нового эскина и новых возможностей они мне стали не нужны. Естественно же, девушки тут же прискакали ко мне, заметив такое безобразие. Они пытались задавать кучу вопросов, однако я сказал, что я так теряю концентрацию и могу накосячить с нашим кораблем, после чего он не полетит. Все равно ведь все я им просто так рассказать не сумею. У них таких технологий нет и не появится. Они просто не способны манипулировать реальностью на таком уровне. Так что толку, что я стану распинаться перед ними, рассказывая о том, чего у них никогда не будет. Это как безрукому человеку подарить книгу по деревообработке ручным инструментом. Ну не выйдет у него ничего, как ни старайся. Одно издевательство от такого подарка. Как бы не хотелось им продолжить, пришлось притормозить с вопросами, так как все это грозило затянуться надолго. Такая рутина продолжалась у нас целую неделю. Утром я отсыпался и примерно с середины дня продолжал работать над своим кораблем, переходя с места на место. Все же сразу создать корабль целиком, вместе со всеми зачарованиями и устройствами я не был способен. Мне пришлось создавать и зачаровывать его частями, которые я впоследствии соединял между собой в единое целое. Торопиться мне было некуда, и я не насиловал свои способности. Меня тут никто не ждал. Мне никуда не нужно было прибыть к определенному времени. Ну а девушке им тоже нужно отдыхать.